Один из официантов от всего виденного и пережитого свалился в обморок. Его унесли. Бурбон припал на залитую вином скатерть и душевно беседовал по-французски с головой съеденного угря. Я, выхлебав фужер водки, пошел обессиленно мстить Катьке с пьяными танцорками. Оргиевич и Катерина в ту ночь так и не вернулись. «Ну и стерва она у тебя», — заметил временный поверенный, подозрительно протирая вернувшиеся к нему очки. Мы ехали домой по пустынным парижским улицам. Было утро, и листва каштанов выглядела серой, как на черно-белой фотографии. Да и вообще весь мир был послеразвратно сер и тошнотворно пресен. «Стерва», — согласился я. «Но ты думаешь, ей сейчас с ним хорошо?» «Нет. Она не от этого тащится». «А от чего?» «Не дай бог тебе узнать». Именно в то утро я начал смутно понимать, что истинное удовольствие Катька получала лишь в одном случае, когда видела разъяренное лицо мужика, орущего в бессильной злобе. «Стерва! Я ненавижу тебя! Ненавижу!» В этом был ее настоящий оргазм, ради которого она могла подолгу таить в своей умной головке самые изощренные многоходовки, могла идти, ползти, красться к своей счастливой женской судороге месяцами и однажды добиться своего. Стерва! Глава десятая. Государственная измена. На следующий день второй любимый помощник, свежий и бодрый после утренней сауны с массажем, начал деловитый обход российской части авиационной выставки. В этом государственном муже, сосредоточенном, резко отдающем команды референтам, трудно было признать вчерашнего Оргиевича, начавшего со сметаны и завершившего бордерьеру в постели моей секретарши. Катерина была при нем, и по взглядам, которыми они обменивались, мне стало ясно. Мерзавка выступила с показательной программой и по всем видам получила высшие баллы. Я шел следом за ними, стараясь удерживать на лице счастливую улыбку кормилицы, выдающей свое детятка замуж за хорошего человека. Но в душе была тоска, был ноющий нарыв, вдруг дергавший так, что в глазах темнело от отчаяния. Как же я теперь буду без этой стервы, суки, гадины, предательницы, без этой трахательной куклы? Как я буду без нее? У нее же в кулаке моя игла. Я и представить себе не мог, что мне будет так тяжело терять Катьку. «Не переживай, Павлик», — успокоил, заметив мое состояние, временный поверенный. «Вернется. У Оргиевича никто долго не держится». Света медленно двигалась вдоль стендов, пялись непроспавшимися глазами на чудеса загибающейся российской авиации. «А это еще что за прокладка с крылышками?» — скривился второй любимый помощник президента. «А это, Владимир Георгиевич, гнусно воспользовавшись моим состоянием, попытался влезть в разговор братеев, уникальная разработка, к сожалению». «Что значит «к сожалению»?» «Что вы здесь все время ноете? И вообще, я не себя спрашиваю, а Павлика». Я превозмог отчаяние, собрался с мыслями и стал обстоятельно рассказывать